«А что такое сутана?» «Ну, такой балахон, типа платье». Мальчик кивнул. «В балахоне с капюшоном». Стрелок резко подался вперед, и мальчик отшатнулся, увидев его лицо. «Давно он тут проходил. Скажи мне во имя отца». «Я тебе ничего не сделаю», — терпеливо сказал стрелок. «Ничего плохого». «Я не знаю. Я не запоминаю время. Здесь все дни одинаковые». Только теперь стрелок задался вопросом. А как вообще этот мальчик сюда попал? Как он очутился в этом заброшенном месте, окруженном на многие мили сухой пустыней, убивающей все живое? Впрочем, ему-то какое дело? Сейчас и без того хватает забот. Попробуем все-таки подсчитать. Очень давно? Нет, не очень. Я сам здесь недавно. Стрелок буквально почувствовал, как внутри снова вспыхнул огонь. Он схватил жестянку с водой и жадно отпил еще глоток. Его руки дрожали. Самую малость. В голове снова всплыли обрывки детской колыбельной, но на этот раз перед его мысленным взором предстало уже не лицо матери, а лицо Элис со шрамом на лбу. Элис, которая была его женщиной в мертвом теперь городке под названием Тал. «Сколько? Неделю? Две? Три?» Мальчик озадаченно посмотрел на него. «Да». «Что «да»?» «Неделю или две». Он огляделся, слегка покраснев. «С тех пор я три раза ходил в туалет по-большому. Я теперь так измеряю время. А по-другому никак. Он даже не пил воды. Я подумал, что он может быть призрак священника, как в том фильме про Зорро. Только там был не призрак, а не священник, а не хороший банкир, который хотел заполучить себе землю, потому что там было золото. Мы с миссис Шоу ходили в кино на Таймс-сквер». Стрелок не понял, о чем говорит мальчик, и поэтому промолчал. «Я испугался», — добавил мальчик. «Я боялся почти все время». Его лицо вдруг задрожало, словно хрусталь под напором предельно высокой разрушительной ноты. «Он даже не стал разводить костер, просто сидел. Я даже не знаю, спал он или нет». «Так близко. О, боги! Так близко!» Несмотря на невероятную обезвоженность организма, руки стрелка стали влажными, липкими. «Тут есть немного сушеного мяса», — сказал ему мальчик. «Хорошо», — кивнул стрелок. «Замечательно». Мальчик поднялся, чтобы сходить за обещанным мясом. В коленках легонько хрустнуло. Держался он прямо. Ладная, стройная фигурка. Пустыня еще не успела его иссушить. Руки были чуть-чуть худоваты, но кожа, хотя и загорелая, еще не загрубела и не растрескалась. «Он полон соков», — подумал стрелок. «И, наверное, песок набился ему в мозги. Совсем он тут одурел от жары. Иначе бы забрал у меня револьвер и пристрелил бы на месте, пока я валялся без чувств». Хотя, может быть, мальчик просто об этом не подумал. Стрелок отпил еще воды. С песком в мозгах или нет, но он не отсюда. Джейк вернулся с вяленым мясом, разрезанным на небольшие кусочки. Мясо было жестким, жилистым и щедро сдобренным солью. У стрелка защипало губы, сплошь в мелких трещинках и язвочках. Он ел и пил, пока не почувствовал, что в него уже не влезет. Мальчик едва притронулся к пище. Стрелок внимательно изучал Джейка, а тот спокойно выдерживал его взгляд. «Откуда ты, Джейк?» — наконец спросил он. «Я не знаю», — мальчик нахмурился. «Не знаю. Я знал, когда только-только сюда попал, но теперь не могу вспомнить. Все расплывается, как плохой сон, когда ты уже проснулся. Мне часто снятся плохие сны. Миссис Шоу говорит, что это все потому, что я смотрю слишком много ужастиков по 11 каналу». «Что такое канал?» У стрелка вдруг мелькнула совершенно безумная мысль. «Это что-то вроде луча?» «Нет, это по телеку». «Что такое телек?» «Ну...» Мальчик почесал лоб. «Такие картинки». «Тебя кто-то привел сюда? Это миссис Шоу?» «Нет», — сказал мальчик. «Я просто здесь очутился». «А миссис Шоу это кто?» «Я не знаю. А почему она называет тебя Бамой? Не помню. Какая-то ерунда получается, буркнул Стрелок. Ему вдруг показалось, что мальчик сейчас заплачет. Я правда ничего не знаю. Я просто здесь оказался. Если бы вы спросили меня вчера про каналы и телек, я бы вам все рассказал. А завтра я, может быть, даже не вспомню, что меня зовут Джейк. Разве что вы мне подскажете. Только вы мне ничего не подскажете. Потому что завтра вас здесь не будет. Вы уйдете. И я умру с голоду, потому что вы съели почти всю мою еду. Я сюда не хотел. Я не просил, чтобы меня сюда перенесли. Мне здесь не нравится. Тут жутко и страшно. Не надо так сильно себя жалеть. Держи хвост пистолетом. Я сюда не хотел, повторил мальчик с ребяческим вызовом в голосе. Стрелок съел еще кусок мяса. Прежде чем проглотить, долго жевал, чтобы выдавить соль. Мальчик тоже стал частью единого целого. И Стрелок был уверен, что он говорит ему правду. Он оказался здесь не по собственной воле. Он не хотел, чтобы так было. Плохо. Очень плохо. Это он, Стрелок, он сам так хотел. Но он никогда не хотел грязной игры. Он не хотел убивать никого в Талле. Не хотел убивать Элли, эту некогда красивую женщину, чье лицо было отмечено тайной, которая все же открылась ей в самом конце. Тайной, которой она стремилась и до которой добралась, сказав это слово. Это 19, как будто открыла замок ключом. Он не хотел, чтобы его ставили перед выбором. Исполнить свой долг или превратиться в безжалостного убийцу. Это нечестно, выпихивать на сцену ни в чем не повинных людей, посторонних людей, и заставлять их участвовать в этом спектакле, который для них чужой и непонятный. «Элли», — подумал он, — «Элли хотя бы жила в этом мире, пусть своем, иллюзорном, но все-таки здесь, а этот мальчик...»